Вот, в общем, те причины, в силу которых государственные устройства изменяются и гибнут, и те средства, при помощи которых они сохраняются и существуют в течение продолжительного времени. Остается рассмотреть, какие причины ведут к разрушению и какие средства служат к сохранению монархического строя. То, что происходит с царской властью и с тиранией, почти что сходно со сказанным по поводу республиканских устройств. Ведь монархия приближается к аристократии, а тирания соединяет в себе крайнюю олигархию и демократию. Поэтому тирания – самый вредный для подданных государственный строй, так как она есть соединение двух зол и заключает в себе все отклонения и ошибки, какие свойственны тому и другому строю. Каждый из двух видов монархического строя восходит к противоположным и взаимоисключающим началам. Царская власть возникла для защиты порядочных людей от народной массы. Царь ставится из порядочных людей вследствие его превосходства в добродетели или в деяниях, зависящих от добродетели, лично ему присущей, либо вследствие превосходства, которым отличается его род. Тиран же ставится из среды народа, именно народные массы, против знатных, чтобы народ не терпел от них никакой несправедливости. События ясно показывают это. Ведь большинство тиранов вышли, собственно говоря, из демагогов, которые приобрели доверие народа тем, что чернили знатных. Подобным образом возникли тирании после того, как государства уже увеличились. Другие тирании, предшествовавшие этим, образовались из власти царей, которые нарушали отеческие заветы и стремились к более деспотической власти. Третьи тирании возникли под началом тех, кто был избран на высшие должности. В древние времена народ назначал должностных лиц, гражданских и ведавших делами культа, на продолжительное время. Наконец, некоторые тирании вышли из олигархии, в которых какое-либо одно лицо избиралось на главнейшие должности в качестве верховного правителя. Во всех этих случаях было легко, стоило только захотеть добиться своего благодаря тому могуществу, какое доставляло одним царская власть, другим их почетное положение. Так Фидон в Аргосе и другие достигли тирании на основе царской власти, а ионийские тираны и Фаларит в силу почетного положения. Панетий в Леонтинах, Кипсел в Коринфе, Писистрат в Афинах, Дионисий в Сиракузах и другие таким же образом при помощи демагогии. Как мы упомянули, царская власть установлена на тех же основах, что и аристократия. Она покоится на достоинстве царя или на добродетели его личной или его рода, или на его благодеяниях, или на всем этом вместе и на его могуществе. В самом деле, все достигли такого достоинства, оказав благодеяние или будучи в состоянии сделать это для государств или племен. Одни из них во время войн спасли государство от грозившего ему рабства, как, например, Кодр. Другие освободили от ига, как Кир. Третьи положили основание государству или приобрели для него территорию, как цари лакедемонские, македонские, молосские. Царь должен наблюдать за тем, чтобы владеющие собственностью не терпели никаких обид, а народ ни в чем не терпел оскорблений. Тиран же, как неоднократно указывалось, не обращает никакого внимания на общественные интересы, разве что ради собственной выгоды. Цель тирана приятная, цель царя прекрасная. Поэтому тиран видит свое преимущество в том, чтобы приумножить свои средства, царь же, главным образом, в приумножении чести. Охрана царя состоит из граждан, охрана тирана — из наемников. И ясно, что тирания заключает в себе все то зло, какое присуще и демократии, и олигархии. От олигархии то, что конечной целью является богатство, ведь, естественно, только при этом условии можно и держать при себе охрану и вести роскошный образ жизни. Также полное недоверие к народной массе. Вот почему тираны производят изъятие оружия, а притеснение черни, удаление ее из города и расселение ее по разным местам являются мерами общими для олигархии и тирании. От демократии борьба со знатными, стремление и тайно и явно губить их, отправлять их в изгнание, как противников, стоящих на пути к их власти. И правда бывает, что от них идут заговоры, так как одни из них желают сами властвовать, а другие — не быть в рабстве. Этим и объясняется совет, данный Периандром Фарасибулу. Обрывать поднимающиеся над другими колосья, то есть всегда стараться устранять выдающихся людей. Как уже было сказано, следует признать, что причины государственных переворотов в монархиях бывают те же, что и в республиках. Вследствие испытываемой обиды, страха, презрения – многие из подданных ополчаются против монархии, особенно из-за обиды, происходящей от наглости, а иногда также из-за того, что их лишают принадлежащей им собственности. И цели государственных переворотов тождественны как там, так и здесь, в тираниях и в монархиях. Монарху принадлежит и большое богатство, и большой почет, а к тому и другому стремятся все. Покушения происходят в одних случаях на личность правителей, в других — на их власть. Те покушения, которые совершаются из-за наглости тиранов, направляются на их личность. А так как наглость может проявляться очень разнообразно, то каждое проявление ее бывает причиной раздражения, причем большинство людей, охваченных гневом, совершает покушение с целью отомстить, а не из честолюбия. Так покушение на Писистратидов произошло вследствие того, что сестра Гармодия была оскорблена, а сам Гармодий обижен. Гармодий мстил за сестру, а Аристогитон за Гармодия. Против Периандра, тирана в Амбракии, составлен был заговор из-за того, что он во время пирушки со своим любовником спросил его, забеременел ли он уже от него. И Филипп Македонский был убит Павсанием за то, что не защитил его от надругательства со стороны Аттала и его окружения. Аминта Малый был убит Дердою за то, что хвастался своей любовной связью с ним, когда тот был молодым человеком. И заговор Евнуха против Евагора Кипрского был вызван такой же причиной. Евнух убил его, считая себя оскорбленным, так как сын Евагора увлек его жену. Часто покушения совершаются из-за того, что некоторые из монархов опозорили человека плотской связью. Таково покушение Кратея на Архилая. Кратей всегда тяготился этой связью, так что оказалось достаточно ничтожного предлога, а именно, тот обещал выдать за него одну из своих дочерей, но обещание своего не сдержал. Старшую дочь выдал теснимой войне с Сирою и Арабеем за элимейского царя, младшую — за своего сына Аминту, рассчитывая таким образом примирить последнего со своим сыном, рожденным от Клеопатры. Однако главной причиной неприязненного отношения Кратея к Архилаю все-таки послужило то, что он тяготился любовной связью с ним. К этому заговору по той же причине примкнул и Геленократ из Ларисы. Архилай пользовался его молодостью, но не сдержал своего обещания и не вернул его на родину. Тогда тот решил, что Архилай состоял с ним в связи не по любовному увлечению, а просто проявляя свою наглость. Пифон и Гераклит, уроженцы Эна, убили Катиса, мстя за своего отца, а Адамант отложился от Катиса, оскорбленный тем, что был в отрочестве оскопленным. Многие, занимавшие должности и принадлежавшие к царским династиям, в гневе на то, что им нанесены были унизительные оскорбления действиям, обиженные этим поруганием, либо расправлялись, либо пытались расправиться с обидчиками. Так в Митилене Мегакл напал со своими друзьями на панфилидов, которые, шатаясь по городу, били встречных дубинами и перебил их. И впоследствии Смерть, который был избит Пенфилом и оттащен от его жены, убил его. Руководил покушением на Архилая Декамних. Он первый настраивал против него заговорщиков. Причиной его гнева было то, что Архилай выдал его для бичевания поэту Еврипиду. Еврипид же сердился на Декамниха за то, что тот сказал нечто вроде того, будто у Еврипида дурно пахнет изо рта. Подобного же рода поводы привели к убийствам и к заговорам против многих властителей. Также и страх, потому что и он является одной из причин покушений как в республиках, так и в монархиях. Например, Артапан составил заговор против Ксеркса в страхе из-за того, что на него будет сделан донос, так как он, несмотря на запрещение Ксеркса, повесил Дария, надеясь получить прощение и рассчитывая на то, что царь забудет о своем приказе, который был дан во время обеда. Другие покушения были вызваны чувством презрения. Например, некто увидел, как Сардонапал прял шерсть вместе с женщинами, если верно то, что об этом рассказывают мифологи. Но если не с Сардонапалом, то с кем-нибудь другим это могло приключиться на самом деле. На Дионисия-младшего Дион совершил покушение также из чувства презрения к нему. Он видел, что Дионисия презирают его сограждане, а сам Дионисий всегда пьян. Из чувства презрения делаются покушения и теми или иными друзьями властителя. Из-за доверия, которым они у него пользуются, они презирают его и надеются, что замыслы их останутся в тайне. Покушения из чувства презрения совершаются и теми, которые рассчитывают, что они в состоянии захватить власть каким-либо способом, полагаясь на свою силу, благодаря ей презирая опасность, они с легкостью совершают покушения. Например, военачальники покушаются на монархов. Так Кир выступил против Астиага, относясь с презрением к его образу жизни и к его военной силе. Ведь военная сила была ослаблена, а сам Астиаг погряз в роскоши. Также фракиец Сев против Амадока, будучи его полководцем. Некоторые совершают покушения под влиянием нескольких причин, как то из презрения и ради корысти, например, Митридат против Ариобарзана. Преимущественно по такой причине совершают покушения те, которых природа наградила смелостью и которые занимают у монархов высокие военные должности, ведь храбрость в соединении с силой придает смелости, и кто обладает той и другой, те и устраивают покушения в надежде легко одолеть. У людей, совершающих покушения на почве честолюбия, поводы по своему характеру бывают противоположны указанным выше. Если некоторые совершают покушение на тиранов, стремясь к большому богатству и высоким почестям, что присуще тиранам, то каждый, совершающий покушение из честолюбия, предпочитает подвергаться опасности не ради этого. Те руководятся указанными выше причинами, эти же, как если бы дело шло о каком-нибудь другом необыкновенном поступке, благодаря которому они получили бы имя и известность у прочих людей, расправляются с монархами, стремясь приобрести себе не власть монарха, но громкую славу. Однако число тех, кто дерзает по такой причине, очень невелико. Ведь предполагается, что покушающийся должен совершенно не заботиться о своем спасении, если ему не удастся осуществить свое дело. Такого рода люди должны стоять на точке зрения Диона, а стать на такую точку зрения многим нелегко. Он пошел войной на Дионисия с небольшим отрядом, причем говорил, что если дело его увенчается хотя бы каким-нибудь успехом, с него достаточно и того, что он принял в нем какое-то участие. А если ему придется пасть, лишь только он высадится на землю, то такая смерть будет для него прекрасной. Тирания, как и всякий иной вид государственного строя, рушится также и вследствие внешних причин, если государство с враждебным строем окажется сильнее. В желании осуществить это явно не будет недостатка ввиду противоположных стремлений, а ведь достичь желаемого стараются все, если имеют такую возможность. Враждебные же друг другу виды государственного строя, демократия и тирания, подобно тому, как по Гесиоду гончар враждебен гончару, ведь крайняя демократия – та же тирания. С другой стороны, тирании враждебны монархия и аристократия вследствие противоположности государственного строя той и другой. Вот почему лакедемоняне и сиракузяне упразднили многие тирании в ту пору, когда у них был прекрасный государственный порядок. Кроме того, гибель тирании кроется в ней самой, коль скоро причастные к ней люди начнут между собой распри, как это было с тиранией Гелона и в недавнее время с тиранией Дионисия. Тирания Гелона пала вследствие того, что Фрасибул, брат Гиерона, демагогическими приемами стал привлекать к себе сына Гелона и побуждать его предаваться наслаждениям, чтобы править самому. Когда же близкие им люди сплотились, чтобы не допустить полного упразднения тирании, но разделаться с Фрасибулом, сообщники их, воспользовавшись удобным случаем, всех их изгнали. Дионисия же изгнал состоявший с ним в свойстве Дион, склонив на свою сторону народ, и после этого сам погиб. Из двух побуждений, которые главным образом и обусловливают покушение на тирании, ненависти и презрения, первое, то есть ненависть, должно быть признано неизбежным спутником тиранов. Но и чувство презрения во многих случаях бывает причиной падения тиранов. Доказательство этого. Большинство тиранов, приобретших господство, удержали его. Но те, кто им наследовал, чуть ли не все тотчас теряют его. Их жизнь, полная наслаждений, вызывает презрение к ним, что и представляет много удобных поводов для покушений. Одной из составных частей ненависти следует считать и гнев, так как и он в некоторой степени служит причиной тех же самых поступков. Часто гнев бывает даже более действенным двигателем, чем ненависть, и покушение производится решительнее, поскольку при гневе, как одном из аффектов, рассудок безмолвствует. Гнев же всего чаще возбуждается наглым поведением тиранов, что и повело, между прочим, к крушению тирании Писистратидов и многих других тиранов. Зато ненависть более рассудочна. Ведь гнев сопряжен с горестным чувством, так что нелегко быть рассудительным. Напротив, вражда горечи в себе не содержит. Подводя итоги, следует сказать, что те причины, которые, согласно нашему утверждению, ведут к крушению олигархии в ее чистом и законченном виде и крайней демократии, способствуют и падению тирании, так как эти государственные устройства – те же тирании, только разделенные среди многих. Царский строй реже всего рушится вследствие внешних причин, почему он и долговечен. Но крушение его по большей части происходит по причинам, заключенным в нем самом, и погибает он двояким образом. Во-первых, когда члены царской семьи вступают в раздор между собой. Во-вторых, если цари пытаются править более тиранически, а именно, когда они стремятся к расширению своей власти вопреки закону. В наше время царская власть в собственном смысле более не возникает, а если и возникает, то это скорее единовластие и тирания. Царская власть, с одной стороны, обусловливается добровольным признанием ее, с другой представляет собой верховную инстанцию по важнейшим делам. А теперь много равных, и никто из них не выдается настолько, чтобы соответствовать величию и достоинству такой власти. Поэтому люди добровольно такой власти не выносят. Если же кому-нибудь удастся захватить власть путем обмана или насилия, то это уже считается тиранией. В тех царствах, где власть переходит по наследству, помимо указанных ведущих к гибели причин, нужно указать еще и то, что многие из царей легко возбуждают к себе презрение, а также то, что, не имея в своем распоряжении той силы, какую имеют тираны, но опираясь исключительно на царский престиж, они все же проявляют наглость. Тогда крушение наступает быстро. Раз его не желают, он царем и не будет. Тиран же, напротив, остается, даже если его и не желают. Итак, вот по каким им подобным причинам рушатся монархии. Сохранность их, очевидно, поддерживается в общем противоположными средствами. В частности, сохранение царского строя обеспечивается вводимыми ограничениями. В самом деле, чем меньше полномочий будет иметь царская власть, тем дольше, естественно, она останется в неприкосновенном виде. В таком случае сами цари становятся менее деспотичными, приближаются по образу мыслей к своим подданным и в меньшей степени возбуждают в этих последних зависть. Поэтому царская власть долго удерживалась у молоссов, также и у лакедемонян, именно вследствие того, что там она с самого начала была поделена между двумя лицами, а также благодаря тому, что Феопомп ограничил ее различными мерами, в том числе установлением должности эфоров. Ослабив значение царской власти, он тем самым способствовал продлению ее существования, так что в известном отношении он не умолил ее, а, напротив, возвеличил. Говорят, что это он ответил своей жене, которая сказала ему, не стыдно ли ему, что он передает своим сыновьям царскую власть в меньшем объеме, нежели сам унаследовал от отца. Нисколько не стыдно, так как я передаю ее им более долговечной. Тирания сохраняется двумя прямо противоположными способами. Один из них традиционный, им руководствуется в своем правлении большинство тиранов. Говорят, что в значительной своей части способ этот был установлен Периандром Коринфским. Многое такое можно усмотреть и в способе правления у персов. Способствует возможному сохранению тирании и то, что уже ранее было нами указано. Один способ – состоит, например, в том, чтобы подрезывать всех чем-либо выдающихся людей, убирать прочь с дороги всех отличающихся свободным образом мыслей, не дозволять сесситий, товариществ, воспитания и ничего другого подобного этому, вообще остерегаться всего того, откуда возникает уверенность в себе и взаимное доверие, не позволять заводить школы или какие-нибудь другие собрания с образовательной целью, и вообще устраивать все так, чтобы все оставались по преимуществу незнакомыми друг с другом, так как знакомство создает больше доверия. Далее нужно, чтобы все люди, пребывающие в городе, постоянно были на виду и проводили свое время перед дверьми своих домов. Тогда им очень трудно будет скрывать то, чем они занимаются. Да и находясь постоянно на положении рабов, они привыкнут быть смирными. И другие меры такого же рода, употребляемые у персов и варваров, подходят для тирании, ведь все они преследуют одну и ту же цель. Еще нужно стараться устроить дело так, чтобы не оставалось тайной ничто из того, о чем говорит или чем занимается каждый из подданных. Держать соглядатаев, вроде, например, бывших в Сиракузах, приводительниц или тех подслушивателей, которых всякий раз подсылал Гиерон туда, где происходило какое-нибудь дружеское собрание или встреча. Опасаясь таких людей, подданные отвыкают свободно обмениваться мыслями, а если они и станут говорить свободно, то скрыть свои речи им труднее. Следует возбуждать среди сограждан взаимную вражду и сталкивать друзей с друзьями, простой народ со знатными, богатых с людьми из их же среды. В виды тирана входит также разорять своих подданных, чтобы с одной стороны иметь возможность содержать свою охрану, и чтобы с другой стороны подданные, занятые ежедневными заботами, не имели досуга составлять против него заговоры. Примеры этого — египетские пирамиды, посвящение кипселидов, построение Олимпиона песистратидами, а на Самосе — сооружение Поликрата. Все подобного рода предприятия рассчитаны на одно и то же — отсутствие у подданных свободного времени и бедность их. Сюда же относится и уплата податей, вроде того, как она была установлена в Сиракузах, где, как оказалось, в течение 5 лет в правление Дионисия вся собственность подданных ушла на уплату податей. Тиран склонен также вести войны, чтобы подданные не имели свободного времени и постоянно нуждались в предводителе. Царская власть поддерживается друзьями. Тирану же свойственно не доверять друзьям, так как именно они, скорее всего, могут осуществить то, чего желают все. Все те признаки, какими отличается крайняя демократия, свойственны также и тирании. Господство женщин в семейном быту, чтобы они разглашали дела своих мужей, и по этой же причине распущенность рабов. Рабы и женщины не злоумышляют против тиранов. Напротив, пользуясь благоденствием, те и другие, разумеется, благосклонно относятся и к тираниям, и к демократиям, ведь и демос желает быть своего рода монархом. Поэтому и тут, и там льстецы в почете. В демократиях демагог, ведь демагог — льстец народа. А у тиранов — люди, держащие себя униженно. А это свойство льстецов. Вследствие этого тирания любит все дурное, ведь тираны рады, когда им льстят, а этого не станет делать ни один свободный человек, обладающий разумом. Порядочные люди могут проявлять любовь или, во всяком случае, не станут льстить. Плохие же люди, способные на все дурное, клин клином, говорит пословица. не сочувствовать ничему возвышенному, ничему свободному свойству тирании. На эти качества притязает только сам тиран. А если находится человек, обладающий высокими чувствами, преклоняющийся перед свободой, то тем самым он лишает тиранию того, что придает ей превосходство и господство. Поэтому таких людей, как способных уничтожить их господство, тираны ненавидят. Тирану свойственно приглашать к своему столу и вообще проводить время больше с иноземцами, чем с местными гражданами. Последние для него враги, а первые не станут его противниками. Вот какими им подобными средствами тиран сохраняет свою власть. Все это средства совершенно низменного характера.